Ёбар из Москвы, но кто его не знает? Вот крадется вдоль забора половой агрессор Жора. Он на вид хоть не газист, но зато не коммунист, а Жора. Но кто его не знает, а Жора? Ёбарь из Москвы, у него в руках бутылка и в штанах на яйцах дырка. Он еще как знает толк, и ебется он как волк, как Жора. Ёбарь из Москвы, ах, местный Жора. Ёбарь из Москвы, а кто его не знает? Он сперва пизду погладит, а потом нахуй наладит. Вот и славно самый смак. Жора половой дурак, как Жора. Ёбарь из Москвы, ах, местный Жора. Ёбарь из Москвы,